15. 14 января 1915 года. Родная моя, мы, наконец, на отдыхе, и на этот раз по-настоящему. Неделя выдалась жаркая, мы слышали страшную пальбу, и бывали трудные минуты. В эту ужасную неделю, черт бы ее драл, мы очень мало спали и почти не ели. Полк понес большие потери, но он отмечен в приказе по армии, а меня собираются произвести в солдаты первого разряда за выполнение задания, представлявшего некоторую опасность. Ух, все уже позади. Нас отвели в тыл, нашу дивизию заменили другой, а мы теперь опять будем в резерве. Наше дело — охранять позиции второй линии. Только сегодня утром я получил здесь, в Розьере, посылки и письма. С нежностью и восторгом распечатал твою посылку. По-моему, это шестая. Видишь, все-таки они идут не так уж долго. Знаешь, виноградную водку я не получил. В сегодняшней посылке сахар, инжир, нуга и так далее. Родная, это восхитительно. Третьего дня, во вторник, около 5 часов, я думал о том, что ты подъезжаешь к Парижу, и мысленно следил за тобой взглядом. И тогда я забыл о дожде, о холоде, об унылом вечере и полуразрушенных деревнях, на которые грустно смотреть. Удивительное дело, я чувствую себя прекрасно. Простуда моя прошла, почти совсем прошла. Хорошего табаку, почтовой бумаги, банку куриных консервов да водки. Вот все, чего мне хочется сейчас. Конечно, еще хотелось бы увидеться, поговорить с тобой, обнять и поцеловать тебя. Но, увы, то, чего я хочу больше всего на свете, долго еще будет недоступно. Военное положение в нашем секторе неважное, если верить слухам, которые до нас доходят, и исход недавних боев замедлит и, возможно, даже приостановит всякое наступление обеих сторон. Прошу тебя, напиши мне насчет Ашетта. Меня это очень тревожит. И расскажи подробно, как ты проводишь время в Париже. Макиати прислал мне милую открытку. Зацос молодец, обожающий тебя солдат.